Глава 4. Моу Глеб смахнул изжаренную яичницу к себе в тарелку, добавил два толстых ломтя ветчины, бросил шипящую сковородку в раковину и отнес тарелку на стол. Это был коренастый невысокий парень с копной рыжих волос на голове. Его небольшое конопатое лицо было как бараний жир. Небольшие глубоко посаженные глаза, тонкая губа и рот были жестки и порочны. Он выглядел таким, каким был на самом деле. Молодым хулиганом, который за деньги сделает все, что угодно. Он сел за стол, налил чашку кофе и стал жадно есть. Стоя у окна, Питер Вайнер наблюдал за ним. «Ну что уставился?» – недовольно спросил Мова, внезапно подняв глаза. «Никогда не видел человека, который ест?» «Я восхищаюсь твоим аппетитом», – спокойно ответил Пит. «Ты съел 12 яиц и 2 фунта ветчины с 9 часов вечера. Ну и что? Должен я чем-то заняться? Какого черта ты не ешь?» Пит пожал плечами. «Полагаю, потому что не голоден. Как ты думаешь, сколько нам еще придется ждать?» Моу посмотрел на него, и на его лице вдруг появилось злое выражение. «Парень со странностями», — подумал он. «Обвинять его нельзя. Любой, если у него будет такое красное пятно во всю морду, будет странным. До тех пор, пока Луи не прикажет действовать». Он засунул кусок ветчины в рот, некоторое время жевал, потом подвинул себе кофе и сделал большой глоток. «Никак не уловлю, почему именно тебе поручили выполнять это дело? Почему тебе? Почему не мне? Я пристукнул же эту кучу людей». «А ты ведь ни одного», – Пит кинул головой. «Когда-нибудь мне же надо начинать». Он наклонился вперед, взял фотографию Кольман и уставился на нее. «Я не хотел бы начинать с нее», – да, ухмыльнулся Мол. «Это правда, черт побери. Я многое смог бы с ней проделать, не убивая ее. Многое». Пит продолжал рассматривать фотографию. Лицо девушки как-то странно действовало на него. Не потому, что она была хорошенькая. Она была, конечно, хорошенькая, но не более чем средняя девушка Pacific City. Что-то в ее глазах трогало его, наверное, выражение искренней жизнерадостности, как тот, кто находился в жизни самым увлекательным приключением. Моу спустяжка наблюдал за ним. На нем был новый фланелевый костюм, коричневая рубашка с голубым, красную полоску галстуком и коричневые ботинки. Этот парень, с завистью подумал Моу, выглядит как первокурсник из какого-нибудь шикарного колледжа. И он разговаривает так же. Он не мог бы быть старше, чем сам Моу. Около 22-23 лет. Если бы не родимое пятно, он был бы достаточно красив, даже чтобы сниматься в кино, решил Моу. Но с таким пятном далеко не уедешь. «Сайгель объяснил тебе, зачем мы должны сделать эту работу?» – вдруг спросил Пит. «Я его не спрашивал. Задашь ему такой вопрос, а потом иди покупай себе новый комплект зубов». Моу налил еще кофе. «Это обычная работа, понимаешь? Не о чем беспокоиться. Ты же знаешь, как это делается, правда?» «Да, я знаю», – ответил Пит. И застывшее тяжелое выражение появилось у него на лице. Глядя, как он стоит, уставившись на улице, Моу почувствовал тревожное беспокойство. «Этот парень может быть несговорчивым», – подумал он. «Он вроде психа». Когда Пит так смотрел, Моу не хотелось сидеть с ним в одной комнате. Как раз в это время зазвонил телефон. «Я возьму», – сказал Моу и бросился к аппарату. Пит снова взглянул на фото. Он представил себе, какое у нее будет выражение лица, когда она увидит его. Живой взгляд потухнет у нее в глазах и сменится испуганным, неприязненным взглядом, какой все девушки бросали на него, когда встречались с ним. Он почувствовал холодное, жесткое клокотание внутри. От тоскливого бешенства кровь застучала в висках. Одно время он убеждал себя не обращать внимания на свою внешность. Нужно заставить себя улыбнуться, попытаться преодолеть первое впечатление, которое он производит на девушек. Но ему никогда не удавалось преодолеть первое впечатление. Они не оставляли ему никаких шансов. Они смотрели на него, как будто он был каким-то уродом, вызывающим жалость, и поспешно отводили взгляд в сторону, и находили любой предлог, лишь бы не стоять с ним рядом к лицу. Она тоже так же сделает, а когда она это сделает, то он убьет ее. Мол, ворвался в комнату. Пошли, у нас ровно полчаса, чтобы добраться туда, сделать дело и смыться. А это на другом конце города. Пит взял стопку журналов, проверил 3-дюймовый, острый как бритва стилет, висевший под пиджаком. Побежал следом за Моу по грязным ступенькам на улицу, где уже у обочины стоял древний Паккард. Хотя машина выглядела старой, двигатель ее был почти новый, благодаря уходу Моу. И они рванулись с места с такой бешеной скоростью, которая всегда удивляла Пита. «Вот что мы сделаем», — сказал Моу. «Я останусь с этим драндулетом и не буду выключать двигатель. Ты пойдешь и позвонишь. Если она подойдет к двери, разыграй эту комедию с журналами и добейся тихо, чтобы она пригласила тебя войти. Если откроет кто-то другой, попроси позвать мисс Кольман, понятно? Останься с ней один на один, разыграй из себя ягненка или что-нибудь в том типе. Понял? Потом врежь ей, бей посильнее, и она не пикнет. Потом бегом возвращайся к машине. Мы удерем до перекрестка Уиллока и 15-й улицы и бросим этот драндулет. Дач подберет нас и приведет клуб. Мы садимся на быстроходный катер до Рейд Кейв, а потом самолетом на Кубу». «Ладно», – раздраженно сказал Пит. «Я давно уже все знаю наизусть». «Я тоже, но повторить лишний раз никогда не помешает. Самое трудное будет добраться до клуба. Если мы доберемся до него, тогда все в ажуре. Куба. Послушай, ты когда не был на Кубе? Я видел фильмы потрясающие, о женщины». Он сложил свои тонкие губы и пронзительно свистнул. «Ну, приятель, подожди только, пока я окажусь среди коричневых голубушек». Пит ничего не ответил. Он почти не слушал Моу. Он подумал о том, что наконец-то подходит к решающему моменту в своей жизни. Вот уже несколько месяцев он думал о том, что ему придется отобрать у кого-то жизнь, поступить с кем-то хуже, чем природа поступила с ним. И он чувствовал, как внутри у него сжимается холодный узел. «Вот эта улица», — сказал Моу после 5 минут езды. «Ленокс-авеню, она здесь, у некой Ванти Бойд. Пусть тебя это не смущает. Будешь мешать? Будет мешать, убей ее». Он сбросил скорость и повел машину вдоль длинного ряда 4-этажных домов. «Вон там, через дорогу». Он развернулся и остановил машину на другой стороне улицы. 3-й дом отсюда. Я подожду здесь. Как только ты выйдешь, я подъеду к тебе». Пит взял свои журналы, открыл дверцу и вышел. Он чувствовал тошноту. Руки его стали холодными, как лед. «Ну как ты, в порядке?» – спросил Моу, глядя на него из автомобиля. «Это важно, Пит». «В порядке», – ответил он и посмотрел на свои часы. Было 32 минуты 11-го. У него еще оставалось 21 минута на то, чтобы выполнить работу и смыться. Он быстро пошел к дому, стараясь ни о чем не думать. «Все будет в порядке», – говорил он сам себе. Когда он увидит ее подозрительный взгляд, тогда ему даже приятно будет делать то, ради чего он пришел. Когда он шел вперед по тропинке, которая шла между двумя газонами, занавеска одного из окон на первом этаже двинулась. Он вошел по ступенькам, ведущим к парадной двери. Там было 4 таблички с фамилиями и 4 звонка возле них. Квартира Ванти Бойд была на 2-м этаже. Внезапно он почувствовал, что за ним следят, и, обернувшись, увидел, как занавеска на 1-м этаже быстро встала на место. Неясная мужская тень вырисовывалась за ней. Пит нажал кнопку звонка квартиры Бойд. Открыл парадную дверь, прошел через маленький холл и поднялся по лестнице. Дойдя до 2-го этажа, он услышал передаваемую по радио джазовую музыку и остановился на лестничной площадке. В этот момент дверь квартиры открылась. Он почувствовал, как во рту у него пересохло и застучало сердце. Девушка со светлыми волосами и лицом, похожим на те, что рисуют на шоколадных этикетках, улыбалась, вышла на лестницу. Стоило ей разглядеть его лицо, как она внезапно замерла. Взгляд, который он ожидал, сразу появился в ее глазах, и тогда он понял, что решится на все. Он почувствовал внутри себя растущую злобу, от которой перехватило дыхание. Он заставил себя улыбнуться и сказал спокойным мягким голосом. «Скажите, пожалуйста, мисс Кольман дома?» «Вы пришли к Фрэнке?» – спросила девушка. «О, значит, вы есть Берт Стивенс. Сейчас она выйдет. Подождите минуточку». Она повернулась на каблуках, побежала в квартиру, прежде чем он смог заговорить. Он стоял, ожидая, держа руку под пиджаком, обхватывая пластмассовую ручку стилета. Когда бы она вышла на площадку, он смог бы сделать это сразу. Это было бы даже легче и безопаснее, нежели делать это в квартире, где вторая девушка могла не дать ему возможности остаться с ней наедине. Холодная злость и непреодолимое желание причинить другому боль в момент охватили его. Сквозь желание Сквозь открытую дверь он слышал голос Ванти, которая шептала. «Как он ужасен! Ты не можешь идти с ним, Фрэнки! Ты просто не можешь!» Он ждал, его сердце стучало, кровь приливала к вискам. Но вот дверь снова открылась, и на залитую солнцем площадку вышла девушка. Казалось, будто она сошла с фотографии, только оказалась меньше ростом, чем он ожидал. У нее была прекрасная фигура, которую не могло скрыть даже грубое голубое льняное платье. Темные каштановые волосы лежали на плечах. Улыбка у нее была такая яркая и искренняя, и глаза глядели так же, как в тот момент, когда он впервые увидел ее на фотографии. Ее свежая молодая красота парализовала его, и он ожидал исчезновения улыбки и появления презрительного взгляда. Его пальцы сжали пистолет, но улыбка не исчезала, радость освещала ее лицо. Казалось, она действительно счастлива, что видит его. Он стоял, смотрел на нее, ждал исчезновения улыбки и не верил, что этого не происходит. «Вы, должно быть, Берт», — сказала она, подходя ближе, протягивая руку. «Терри сказал мне, что вы хотите поехать вместо него. Это очень мило с вашей стороны. Я бы пропала, если бы вы не пришли». Его рука скользнула из-под пиджака, оставив стилет. Он почувствовал, как ее холодные пальцы оказались в его руке. Он взглянул на нее, снова ожидая исчезновения улыбки, и вдруг пораженный понял, что чувство ужаса в ее глазах не видит. Ванти тоже вышла на лестничную площадку, и сразу же за ней последовал высокий, крепко сложенный парень, постриженный под ежик и с улыбкой до ушей. На нем была красная, разрисованная рубаха на выпуск, которую он носил поверх выглаженных спортивных брюк. В руках он нес пестрый в красно-белую полоску вещевой мешок. Все еще удерживая руку Пита, Фрэнсис повернулась и улыбнулась Ванти. «Ну, вы там готовы, наконец?» – спросила она. «Бастер говорит, что если мы не подторопимся, то упустим прилив». «Бер, это Бастер Уокер», — сказала Фрэнсис, поворачиваясь к Питу. «А с Ванти ты уже знаком, не так ли?» Пит посмотрел на этого здоровяка, который, улыбаясь, подал ему руку. В глазах парня не было ни малейшего отвращения, никакого удивления, одна приветливость. «Рад познакомиться», — сказал Бастер. «Жаль, что не мог предупредить тебя раньше. Я не знаю, что бы делал, если бы они были бы на мне. Я с трудом управляюсь с этой Ванти». Пит пробормотал что-то нечленораздельное, подавая ему руку. «Может быть, ты оставишь эти журналы и заберешь их, когда мы вернемся?» – спросил Фрэнсис и протянула за ним руку. Пит позволил ей взять их. Он молча наблюдал, как она вернулась в квартиру, положила их на столик в прихожей, затем вышла в захлопнутую дверь. «Ну а теперь пошли», – сказала она, взяла его под руку. Он покорно позволил ей вести себя по ступенькам. Он не знал, что делать, в голове все перемешалось. Он не мог напасть на нее сейчас, напасть хладнокровно на девушку, которая не убежала при виде его, а просто взяла его под руку. Если бы это была Ванти, дело давно уже было бы сделано. Когда они спустились по лестнице в холл, Бастер спросил. «Терри, наверное, сказал тебе, куда мы собираемся ехать, Берт?» Пит посмотрел на него через плечо. «Нет, не сказал». «Это похоже на Терри», — воскликнул Бартер. «Вот чудак, мы намереваемся провести день на пляже, а потом поразвлекаемся в парке». «Бастер воображает, что будет катать меня на большом колесе», — сказала Ванти. «Но он очень и очень ошибается. Я не пошла бы туда даже с Грегори Пеком, не говоря уже о Бастере Оке». Тот засмеялся. «Ты пойдешь со мной, даже если мне придется нести тебя». Он открыл парадную дверь и встал сбоку, чтобы пропустить девушек. «У меня за углом машина», — продолжал он, стараясь шагать в ногу с Питом. «Я получил повреждение и оставил ее в гараже на ремонт». Краешком глаза Пит заметил, как в окне первого этажа снова заколебалась занавеска, и какой-то мужчина, стоявший за ней, быстро отошел от окна. «Старый хрыч снова посматривает», — сказала Ванти презрительно. «Он только и делает, что посматривает из-за занавески». «Возможно, он одинокий», — заметил Фрэнсис. «Он, наверное, никуда не выходит». «О, ты безнадежна, Фрэнсис», — нетерпеливо сказала Ванти. «Ты всегда найдешь оправдание для самого зачуханного пса. В действительности же это отвратительный старый пьяница, который проводит все свое время шпионит за людьми. И только». Пит почувствовал, как кровь снова прилила к его лицу. «Вот она что», — подумал он, — «жалость. Одна из тех, кто всех жалеет. Вот почему она не содрогнулась, когда увидела мое лицо. Однако, конечно, содрогнулась внутренне, но чтобы не задеть моих чувств, не подала виду». Снова он почувствовал, как что-то сжалось у него в груди, и его рука потянулась под пиджаком к стилету. Пака стоял всего 20 ярдов. Если он сейчас ударит ее, он сможет достичь машины прежде, чем парень, вторая девчонка, отправится от шока. Но он снова обманывал себя, так как Фрэнсис и Ванти уже шли в нескольких ярдах впереди, а рядом с ним шел Бастер. Он увидел, что Паккард проехал вперед, затем остановился. Интересно, о чем сейчас думает Моу? Он почувствовал, как мурашки побежали у него по спине. Возможно, Моу сам приступит к действиям. Может, он выстрелит из автомобиля? Как только эта мысль пришла ему в голову, Он ускорил шаг и сократил расстояние между собой и Фрэнсис. И пошел прямо на нее, прикрывая ее спину от Моу своим телом. Бастер, чтобы завязать разговор, принялся рассказывать о доблести Бруклин Доджерс и продолжал свои вдохновенные разглагольствования до тех пор, пока они не подошли к гаражу, где их ожидал маленький побитый спортивный автомобиль с двумя сиденьями впереди и крошечным сзади. «Месту немаловато», — сказал Бастер, — «но бегает она прекрасно. Ванти, садись на заднее сиденье. Берт рядом, сядет рядом со мной, а Фрэнсис к нему на колени, окей? Если только Берт не испугается, что я его раздавлю». Пит избегал ее взгляда. «Нет-нет, все в порядке», — сказал он и забрался на переднее сиденье. Фрэнсис забралась к нему на колени и положила руки ему на плечи. Ощущение ее мягкого молодого тела, слабый запах ее духов заставили его кровь двигаться быстрее. Он сидел неподвижно и ошеломленно, слегка обняв ее. Такого с ним еще не случалось, а происходило только в мечтах. Бастер ручкой завел двигатель, который начал мощно реветь. Убедившись, что Ванти устроилась на заднем сиденье, он выехал из гаража и направил машину к морю. Рев двигателя не давал возможности разговаривать, и Пит был рад возможности наслаждаться близостью девушки. Когда автомобильщик разогнался и помчался со скоростью 45 миль в час, Фрэнсис и Пит были вынуждены прижаться друг к другу, что ее не стесняло. Она засмеялась и прокричала Бастеру, чтобы он ехал помедленнее, но тот, похоже, не расслышал. Внезапно Пит понял, что впервые в жизни он испытывает самое настоящее счастье от близости девушки. Он улыбнулся, когда Фрэнсис прижала к нему, и она улыбнулась и смеялась в ответ. Колесо автомобиля попало в колдобину, и их сильно тряснуло. Юбка у Фрэнсис задралась, обнажив верхнюю часть чулок и полоску гладкой свежей кожи бедер. Пит поспешно одернул юбку, чтобы она не снимала рук с его шеи. «О, спасибо!» – выдохнула она. Ее рот был рядом с его глазами. «Это действительно ужасно. Мы должны остановить его». Но Бастер уже затормозил, улыбаясь, подмигнул Питу. «Я знаю, что произойдет рано или поздно», – пропищал он. «Когда лишусь работы, буду показывать шоу для своих друзей-мужчин». «Бастер, ты будешь вести себя прилично, или мы отправимся домой», – прокричал ему Ванти. Фрэнси сняла одну руку с шеи Пита и еще больше одернула юбку. Задолго до того, как они увидели море, до них донеслись из парка громкий шум, крики, визг и смех сотен людей, проводивших день на пляже. «Никак не пойму, откуда берутся все эти люди?» – прокричала Фрэнсис, стараясь прикричать шум двигателя. «Когда вы сюда не приехали, здесь всегда полно народу». Пит собрался что-то сказать, но в этот момент бросил случайный взгляд в круглое зеркальце на крыле машины. В нем он увидел туманное очертание Паккарда и рыжие волосы Моу, сидящего за рулем. Пит почувствовал, как его бросило в жар, затем в холод. С чувством замешательства и страха он осознавал, что последние 10 минут он совершенно забыл о Моу и о приказе, который он дал Сейгель. Бастер выехал на запруженную машинами стоянку, втиснулся между двумя автомобилями и выключил мотор. Машины прибывали со скоростью 10 штук в минуту. Они вышли и пошли по пляжу. Их тотчас окружила шумная толпа. Фрэнсис держала Пита под руку. Он шел на полшага впереди нее, слегка выдвинув плечо, как буфер против бурлящего людского потока. Бастер шел впереди, прокладывая дорогу своими широкими плечами для Ванти, которая шла за ним по пятам, ухватившись за подол его рубашки. Они протиснулись мимо низких деревянных строений, где помещались фотографии со смешными декорациями, фотографы с еще более смешными животами, причудливые шоу, стойки с гамбургерами, затем снова продвигались. Время от времени Пит оглядывался через плечо, но никаких признаков Моу не замечал и лихорадочно надеялся, что тот потерял их в толпе. В конце концов, они добрались до ограды у конца набережной. Неподалеку проходила змееподобная эстакада, на которой ревели и грохотали автомобили, проносясь вверх и вниз, заполненные кричащими и визжащими людьми, выражая им таким образом свою радость и старающимися при этом перекричать своего соседа. В небе прорисовывалось колоссальное колесо обозрения, которое медленно вращалось, неся кабинки высоко в небеса. Наконец они добрались до берега и оглядели трехмильную полосу песка, кишащего людьми, которые лежали на песке, играли в мяч, настольный теннис или бездумно шатались и наполняли воздух шумом. «Ух, здесь, похоже, половина города», — заметил Бастер, с ухмылкой обозревая сцену. «Значит так, сначала поплаваем, затем что-нибудь перекусим, а потом в парк на аттракционы. Возражения есть?» «Ты прихватил с собой плавки?» – спросила Фрэнсис у Пита. Он покачал головой. Боюсь, что мне придется поплавать. Он заметил, как Ванси поморщилась и пожала плечами, как будто говоря, «На черта ты вообще тогда приехал?» Он почувствовал, как кровь прилила к лицу, и это еще больше разозлило его, так как он знал, что когда краснеет, родимое пятно на щеке становится синевато-багровым. Это делает его лицо еще более отталкивающим. Так что Ванси отвернулась, чтобы не смотреть на него. Но Фрэнси смотрела на него с прежним выражением. «Это не важно», — сказала она быстро. «Мы посидим на берегу и посмотрим, как плавают другие. Мне и самой не хочется купаться». «Нет, ну что ты, я хочу, чтобы ты поплавал», — сказал он, стараясь скрыть смущение. «Бет, пригляди за нашими вещами», — закончил Бастон. «Мы недолго. Пошли, девочки». Они стали осторожно пробираться по берегу, пока наконец не добрались до кусочка свободного места на песке, которое поспешно заставили вещами. Под одеждой, которую Бастер быстро снял, оказались плавки. Пит с завистью смотрел на его загорелое мускулистое тело. Девушки сняли чулки и обувь, а затем скинули платье. На обеих оказались закрытые купальники. Посмотрев на Фрэнсис, Пит почувствовал дрожь. На ней был надет устричного цвета купальник, который прекрасно гармонировал с цветом ее кожи. Он подумал, что у нее самая прекрасная фигура, какую он когда-либо видел. Надев купальную шапочку, она повернулась к нему. «Ты действительно не возражаешь, чтобы мы оставили себя здесь? Может, я тоже лучше останусь?» «Нет-нет, все в порядке, я подожду». «Идем же, Фрэнсис!» – неторопливо закричала Ванти и, схватив Бастера за руку, побежала с ним к воде. Фрэнсис улыбнулась Питу, что-то подкатило к его горлу. Невероятно, что такая привлекательная девушка, как она, может смотреть на него и улыбаться, будто он такой же обычный человек, как и Бастер. «Я скоро вернусь», – сказала она и пошла к воде. Пит сидела, обхватив руками колени и согнув плечи. Он смотрел на ее длинные стройные ноги, мальчишески прямую спину, как она неловко, как и большинство женщин, бежит по песку. Потом она нырнула в воду и поплыла вслед за друзьями. «Какого черта ты здесь прохлаждаешься?» – прорычал возле его уха чей-то голос. Пит застыл на месте, сердце его было готово выплюнуть из груди. Он быстро обернулся, рядом с ним на корточках сидел Моу, наблюдая за ныряющей головой Фрэнсис. Здесь на пляже среди полуобнаженных людей, загорающих на солнце. Он выглядел нелепо в своем черном костюме, в разрисованном галстуке и белых ботинках. «Дверь мне открыл парень», – быстро сказал Пит, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно. «Потом вышли две девушки. Они приняли меня за какого-то кого-то другого. У меня не было возможности сделать что-либо, поэтому я и пошел с ними, и жду возможности остаться с ними наедине». «Вот что получается, когда все заранее не подготовлено», – заметил Моу. Его глазки с подозрением вглядывались в Пита. «Я говорил об этом Луи. Он взглянул на часы. Копы уже, наверное, у них дома. Тебе нужно побыстрее пристукнуть ее, Пит». «Среди этой толпы?» – саркастически спросил Пит. Моу повернул голову и посмотрел на колесо обозрения, которое несло в небе свои маленькие кабинки. «Затащи ее на это большое колесо», – сказал он. «Сделай, чтобы вы были вдвоем в одной из кабинок. Пристукни ее, когда будете на самом верху. Запихни труп под сиденье, если ее не найдут, пока ты не сможешься». Пит почувствовал, как к горлу поступает тошнота. «Окей», — ответил он. «Смотри, не ошибись на этот раз», — резко сказал Моу. «Ты не можешь ошибиться. Она должна быть убита. Это приказ. Если ты не можешь его выполнить, это сделаю я». «Я же сказал, окей», — грубо и отрывисто бросил Пит. «Нужно не говорить, а делать». Моу встал. «Я буду рядом, Пит. У тебя немного времени, так что используй его, иначе придется вмешаться мне». Пит смотрел через плечо, как его широкая, короткая фигура передвигается по песку, прокладывая себе путь среди лежащих людей. Пит наблюдал за ним, пока он не исчез из виду. Но он знал, что Моу будет неподалеку и будет наблюдать за каждым его шагом. Он продолжал сидеть на солнце, на лице у него выступил пот, а страх сжимал сердце. Было ясно, что он не собирался убивать Фрэнсис. Он понял это еще в ту минуту, когда впервые увидел ее. Он знает, что Моу убил бы ее, когда она вышла на лестничную площадку, и удрал бы. Он мог бы сделать то же самое, но ее дружелюбный приветливый взгляд спас ее. Теперь он уже не пойдет на это, хотя и знает, чем это ему грозит. По существу он жертвует своей жизнью. Никто и никогда, ослушавшийся приказ организации, не оставался в живых. Некоторые, правда, пытались противиться, а трое даже тайком уехали из города. Один из них достиг Нью-Йорка, другой – Майами, а третий добрался даже до Милана, прежде чем длинная рука организации добралась до них. Пит уже не думал о себе. Девушка была слишком молода, слишком хороша, слишком добра, чтобы умереть, думал он, засунув руки в песок. Как спасти ее? Если она будет тянуть и дальше, Моу может убить ее сам. У него достаточно крепкие нервы, чтобы подойти к Фрэнсис в толпе, ударить ее ножом, затем скрыться. Моу может сделать это, если ему не понравится, как продвигается дело у Пита. Нет, единственное, что можно предпринять, это предупредить ее, и затем самому прикончить Моу. Если он убьет Моу, у нее будет час или около того, чтобы выбраться из города и скрыться где-нибудь, прежде чем организация поймет, что она выскользнула из ее их рук. Но нужно быть очень осторожным с Моу. Он уже что-то подозревает. К тому же он ловко владеет пистолетом. Намного лучше, чем Пит. Придется как-нибудь усыпить его подозрения. А затем, в подходящий момент, разделаться с ним. Но сначала он должен предупредить Фрэнсис. А для этого ему нужно увести ее подальше от Бастера и Ванди. Если он расскажет все про них, то Бастер может позвать копа и не дать им возможности покончить с Моу. Все зависит от того, удастся ли прикончить Моу, думал Пит. Он взглянул на сверкающее море. Голубая купальная шапочка мелькнула перед ним, возвращалась Фрэнсис. Он взял себя в руки, ожидая ее. Полицейская машина свернула на Данекс-авеню и избавила скорость, чтобы Конрад, высунувшись из окна, мог разглядывать номера домов. «Через дорогу в 10 ярдах», — сказал он Бардену, который сидел за рулем. Барден направил машину через дорогу и остановил ее у четырехэтажного дома. Они вместе вышли из машины и постояли некоторое время, осматривая дом. Сердце Конрада билось неровно. Он волновался. Когда Маккен позвонил ему и сказал, что Фрэнсис Кольман находится на Леннокс-авеню 35, он едва дождался Бардена, чтобы сесть в его машину. «Скоро ты перестанешь страдать», — улыбаясь, сказал Барден. «Хочешь парить, что она никого не видела?» «Пошли и спросим ее», — ответил Конрад и толкнул калитку. Когда он шел по дорожке к парадной двери, он заметил движение в окне первого этажа и различил тень мужчины за занавеской. Тень сразу же исчезла из поля зрения Конрада. Едва он повернул голову, чтобы посмотреть в окно. Конрад остановился, чтобы прочитать таблички с фамилиями жильцов. Затем ткнул пальцем в кнопку второго звонка, открыл парадную дверь и быстро прошел через холл, а затем вверх по ступенькам. Бартон следовал за ним. Они остановились на площадке второго этажа, и Конрад постучал в дверь. Они подождали немного, потом... Так как никто не открыл, Конрад постучал еще раз. «Никого нет», — сказал он, нахмурившись. «Черт побери, что же теперь делать?» «Прийти попозже», — философски заметил Барнум. «Я был бы удивлен, если бы кто-то был дома в такое утро». Они вместе спустились по лестнице. «Может быть, этот парень в окне знает, куда она ушла?» — сказал Конрад, когда они оказались в холле. «Потому как он подглядывал за нами, похоже, что он не упускает ничего». «Что за волнение?» — спросил Барнум. «Вернемся после полудня». Но Конрад уже стучал в дверь справа от главного входа. Через довольно длительное время дверь открылась, и высокий сутулый старик уставился на них большими водянисто-голубыми глазами. «Доброе утро, господа!» — сказал он. «Чем могу быть полезен? Я Пол Конрад из окружной прокуратуры, а это лейтенант Барден из городской полиции», — сказал Конрад. «У нас есть дело к людям на втором этаже, но их вроде нет дома. Вы случайно не знаете, когда они вернутся?» Старик вынул большой красный носовой платок и высморкался. В его водянистых глазах появилось выражение крайнего волнения. «Вы бы лучше зашли, господа», — сказал он, отступив в сторону и широко раскрывая дверь. «Боюсь, моя квартира покажется вам немного неприопрятной, но я живу один». «Благодарю вас», — сказал Конрад, и они вошли в комнату вслед за ним. Оказавшись в комнате, они переглянулись. Комната выглядела так, будто ее не убирали месяцами. На старом полированном буфете стояло множество пустых бутылок из-под виски и около дюжины грязных рюмок. Большинство бутылок были пусты, но старик нашел одну нераспечатанную и начал дрожащими пальцами сдирать фольгу с горлышка. «Присядьте, господа», — продолжил он. «Не думайте, что я всегда жил так. Но несколько лет назад я потерял жену, и мне ужасно ее не хватает». Он ухитрился открыть бутылку и невидящим взглядом посмотрел на грязные рюмки. «Разрешите представиться, полковник Ньюман. Надеюсь, господа, вы выпьете со мной?» «Спасибо, полковник», — быстро сказал Конрад. «Но мы спешим. Вы случайно не видели, выходила ли мисс Кольман сегодня утром?» «Ну, если вы не хотите, я выпью один», — сказал он, наливая большую порцию в одну из рюмок. «В моем возрасте немного виски не повредит. Главное — это всегда знать меру, мистер Конрад. Тогда никакого вреда от этого не будет». Конрад более громко повторил свой вопрос. «О, да, они уехали», — ответил он, осторожно держа рюмку с виски и усаживаясь на стул. «Вы не должны думать, что я шпионю за людьми. Я просто наблюдаю за ними. С ними случилось что-нибудь?» Надежда и явно любопытство в глазах раздражали Конрада. «Нет, но мне нужно поговорить с мисс Кольман. Вы ее знаете?» «Черненькую?» – подполковник улыбнулся. «Я видел ее. Хорошенько. Что вам нужно от нее, мистер Коннорд?» «Вы случайно не слышали, куда они собирались?» «Они что-то там говорили о парке», – ответил он, нахмурившись. «Кажется, один из них предлагал поехать купаться». Коннорд скривился. Он знал, что попытаться найти ее в парке – совершенно безнадежная затея. Там всегда полно народу. Он сокрушенно пожал плечами. «Благодарю вас, полковник. Я загляну сегодня еще раз к вечеру». «Вы уверены, что ничего не случилось?» – спросил тот, глядя на Конрада. «Мне не понравился парень, который последовал за ними. Он показался мне жестоким типом». Конрад весь превратился во внимание. «Какой парень, полковник?» Тот отпил из джинки, поставил ее и вытер рот носовым платком. «Вы не должны думать, мистер Коннорд, что я всегда у окна. Я просто случайно выглянул, когда они шли по улице, и увидел этого парня в машине. Он медленно ехал за ними. Светловолосый парень, молодой человек, на вид ему мне совсем не понравился. А с кем была мистер Коннорд? С друзьями?» Полковник высказал свое неодобрение, фырканье. «Я бы хотел, чтобы этот парень, который носит рубашку поверх штанов, побывал в моем полку. Я бы научил его, как следует одеваться, джентльмен. Потом там была еще одна девушка, Бойд, самая толстощёкая, какой я когда-либо видел. Просто удивительно, как некоторые девушки не обращают внимания тоже на то, как выглядит парень. Да все не так, как в наши дни, должен вам сказать. Я не думаю, что мисс Кольман хотела бы показаться на людях с таким парнем, у которого родимое пятно. Но она доброе и милое существо. Возможно, она пожалела его». Конрад и Барден обменялись взглядами. Они оба знали Пита Вайнера в лицо. Хотя он еще не проходил через их руки, но они знали, что он уже выполнял некоторые поручения Маурера. «Так что этот парень с родимым пятном?» – прогудел Барден. Полковник замигал. «Я не знаю, кто он. Я никогда его не видел ранее. У него родимое пятно на правой стороне лица. Брюнет некрепкого сложения выглядит студентом?» – спросил Барден. «Да. А другой в парень в машине. Широкий, с очень светлыми волосами и белым лицом?» «Да, вы очень точно его описали. Что же касается машины, то марки я не заметил». «Так вы его знаете?» «Вы говорите, что этот парень с родимым пятном пошел с ними?» – спросил Барден, игнорируя вопрос полковника. «О, да! Я наблюдал за ними, когда они шли вниз по улице. В гараже, который вы можете увидеть отсюда, они взяли маленький автомобиль. Блондин в машине поехал за ними». Теперь Конрад по-настоящему встревожился. Из всего этого рассказа он понял, что это был Пит Вайнер и Моу Глеб. «Спасибо, полковник», – сказал он, направляясь к двери. «Извините, что отняли у вас столько времени». «Так быстро?» – спросил полковник, вставая, попивая сладкие виски. «Объясните мне хотя бы...» Но к этому времени они уже были на полпути к машине. Выйдя на улицу, они нырнули в нее. «Ну, как тебе это нравится?» – мрачновато спросил Конрад. «Нам нужно спешить, Сэм. Поедем сначала в гараж. Они смогут описать машину. Потом я поеду в парк, а ты организуешь помощь. Нам понадобится не меньше 40-50 человек, и как можно быстрее». «Черт меня подери!» – решительно воскликнул Барден. «Зачем нам столько людей? Мы вполне управимся вдвоем». «Вряд ли». Конрад был бледен. Глаза его зрело, зло горели. «Эта девушка где-то в 50-тысячной толпе. У нее там пятка двое людей Марвел. Зачем, как ты думаешь, они там? Ты думаешь, я собираюсь позволить ему устранить, как и Паретти, всех остальных свидетелей? Нам понадобится вся помощь, какую мы сможем получить. Я собираюсь спасти эту девушку, даже если это будет последним, что мне удастся сделать в этом мире». «Эй, подождите минутку!» – крикнул Бастер, направляясь к стоянке. В обеих руках у него была ворота кукол, раскрашенных вазочек, кокосовых орехов и две большие коробки леденцов. «Я не намерен сюда таскаться с этим». «Не нужно было эту чепуху выигрывать», – смеясь, сказала Ванти. «Куда ты собираешься все это деть?» «Давай вернемся к машине, сложим все туда, а потом пойдем на колесо». «Зачем же нам туда возвращаться?» – возразила Ванти. «Я пойду с тобой, а Фрэнсис и Барт пусть идут и подождут нас у колеса. Я еще не уверен, что захочу на нем кататься, но, по крайней мере, хоть на вас посмотрю». Сердце у Пита забилось. Весь последний час он безуспешно пытался остаться с Фрэнсис наедине. Сейчас такая возможность предоставится. Он оглянулся. Неподалеку одного из киосков стоял Моу. Его жесткое белое лицо было в злобных морщинах. «Хорошо», – согласилась Фрэнсис, – «встретимся у входа на колесо». Пит был уверен, что Моу теперь не будет долго ждать, и поэтому нужно поскорее увезти куда-нибудь подальше из толпы от Моу. Он огляделся по сторонам, его глаза наткнулись на большую неоновую вывеску. «Большой зеркальный лабиринт. Не хотите ли заблудиться? Приходите, заблудитесь в самом запутанном лабиринте в мире. Вам понадобится не менее 20 минут, чтобы дойти до машины и вернуться назад», – сказал он Бастеру. «Мы пока пойдем в этот лабиринт. «Что, если мы встретимся у входа в лабиринт?» Он повернулся к сторону Фрэнсис. «Пойдешь? Мне всегда хотелось там побывать. Это забавно». «Бога ради!» – запротестовала Ванс. «Вы забудетесь и проточитесь там несколько часов». «Да нет», – быстро сказал Пит. «В действительности все просто. Нужно все время двигаться по левой стороне, и можно выйти через 10 минут. Пошли?» Фрэнсис кивнула. «Ладно, пошли». Ей, конечно, не особенно хотелось бродить по этому лабиринту, но Пит с такой любезностью откликался до сих пор на любую ее просьбу, что было бы несправедливо отказывать ему в этом. «Ладно, идите, но если вас не будет больше получаса, мы ждать не будем», – предупредила Ванти. «Пошли, Баста». Когда они медленно продвигались через бесконечную толпу, Пит снова оглянулся на Моу. На лице того появилось удовлетворенное выражение, когда он увидел, что Ванти с Бастером исчезли в толпе. Пит быстро обернулся к Фрэнсис. «Пошли», – решительно сказал он. «Это будет забавно и недолго». Она пошла рядом с ним, взяв его под руку, ко входу в лабиринт. «Ты знаешь этого человека?» – спросил вдруг Фрэнсис. Пит весь напрягся и быстро взглянул на нее. «Какого человека? На которого ты все время оглядываешься?» «Тот в черном костюме. Он преследует нас все утро». «Правда?» – Пит старался говорить безразличным голосом. «Мне кажется, что я его где-то видел». Тем временем они подошли к кассам лабиринта. И Пит прошел вперед, чтобы купить билеты. Очереди не было, и, похоже, они были единственными посетителями. Кассир, блондинка средних лет, казалось, обрадовалась, что у нее берут билеты. «Как войдете, придерживайтесь левой стороны», – сказала она, давая сдачу. «Если заблудитесь, нажмите кнопку звонка. Их там много. Кто-нибудь подойдет и выведет вас». Пит поблагодарил ее и присоединился к Фрэнсис, которая ждала его у входа. Он прошел за ней по длинному коридору и в последний момент беспокойно оглянулся. Мол, не было видно. «Ну, а что теперь делать?» – спросила Фрэнсис, идя впереди него. «Здесь ужасно душно, не правда ли?» «В лабиринте не будет душно», – верил ее Пит. «Там нет крыши». Они прошли еще несколько ярдов и вдруг оказались в лабиринте. Он был сооружен из зеркальных стен 15-футовой высоты. Проход между ними был достаточно широк для того, чтобы два человека могли идти рядом. Зеркала были расположены под таким углом, что как только они вошли в первый длинный коридор, то сразу же были окружены своими собственными изображениями, повторенными 30-40 раз. Эффект был такой поразительный, что Фрэнсис испуганно остановилась. «Я не думаю, что мне это нравится», – сказала она, обращаясь к Питу. «Ты думаешь, мы когда-нибудь выберемся отсюда?» «Конечно», – ответил он, беря ее за руку. «Мы просто пройдем вперед, и когда дойдем до поворота, повернем налево. Если все время поворачивать налево, отсюда можно выйти за 10 минут». «Ну что ж, пошли», – сомнением сказала она. «Мне действительно это не нравится». Он взял ее за руку и повел вперед. Он хотел завести ее в центр лабиринта на случай, если Моу видел их и последовал за ними. Несколько минут они шли вдоль зеркал, поворачивая налево, и пришли к перекрестку. Над ними было большое голубое небо. Из парка доносился шум. Каждая дорога на перекрестке была зеркальным отображением предыдущей. Их окружали собственные отражения. Похоже, они пропустили один из поворотов и оказались в ловушке. После того, как они проблуждали еще 2-3 минуты, Фрэнсис сказала: «Я думаю, нам пора убираться отсюда. Здесь довольно скучно, не правда ли?» Пит остановился. Он посмотрел назад вдоль коридора, по которому они только что прошли. 20 лиц с ужасным родимым пятном глядело на него, вызывая отвращение. Теперь, когда наступил момент рассказать ей всю правду, он понял, как трудно будет это сделать. Времени было так мало. В любой момент мог появиться Моу. «Я нарочно привез тебя сюда, чтобы сказать кое-что. Боюсь, тебе будет неприятно это услышать». Она быстро взглянула на него, и он заметил, как она напряглась. «Что это значит? Я не Берт Стивенс, меня зовут Пит Вальнер. У нас мало времени, пожалуйста, выслушай меня, не пугайся». Он увидел, как тревога появилась в ее глазах и почувствовал к ней отчаянную жалость. Внезапно выяснить из запутанного лабиринта, что человек, с которым ты оказалась там, не тот, за которого его принимали, подумал он, довольно страшно. Попытался улыбнуться ей. «Я не понимаю», — сказала она твердо. «Что это шутка?» «Я хотел бы, чтобы это было так», — искренне сказал он. «Перед тем, как я скажу тебе что-нибудь еще, я хочу, чтобы ты знала. Ни за что на свете я не сделаю тебе ничего плохого. Со мной ты в безопасности. Поэтому, пожалуйста, пытайся не пугаться». Она отошла от него на шаг. «В чем дело? У нас мало времени», — сказал он, подбирая в уме правильные слова. «Я сам не знаю, что из-за чего все это, но меня послали убить тебя. Человек, который преследовал нас, пришел вместе со мной. Он опасен. Я знаю, что это звучит неправдоподобно, но он убьет тебя, если застанет одну. Единственная возможность спасти тебя — это убить его, тогда ты сможешь вскрыться. Вот почему я привел тебя сюда. Ты должна делать в точности то, что я тебе скажу». Он остановился, когда увидел, как глаза ее потемнели от ужаса. Слушая его спокойный ровный голос, она решила, что перед ней сумасшедший. Газеты часто писали об ужасных сумасшедших, которые заманивали девушек в пустынные места и убивали их. Она выпрямилась, глядя на Пита и подняв руки в умоляющем жесте. «Не подходи!» Глядя на нарастающую внезапно панику, Пит сдерживал себя. Он понимал, как опасно говорить ей правду. Он предполагал, что она может прийти к заключению, что он сумасшедший. Он так и понял, что она так думает. «Пожалуйста, не бойся», — Фрэнсис сказала. «Пожалуйста, поверь мне, я не причиню тебе вреда. Разве ты этого не видишь? Разве ты не видишь, что я только хочу помочь тебе? Уходите, пожалуйста», — ответила она, побледнев, но еще владея собой. «Я смогу найти выход без вашей помощи. Только, пожалуйста, уходите, оставьте меня». «Я уйду», — сказал он серьезно, — «но сначала ты должна выслушать все, что я тебе скажу. Этому человеку, который преследует меня, приказано убить тебя. Я не знаю, почему, но он сделает это, если я не остановлю его. Они дали мне твое фото, чтобы я узнал тебя. Посмотри, я покажу тебе его. Может, тогда ты поверишь, что я говорю правду». Видя растущую панику, он поспешил сунуть руку в карман за бумажник. Он чувствовал, что если ему только удастся показать ей фото, она должна осознать угрожавшую ей опасность. Но когда он спеша достал бумажник, его часы зацепились за ручку пистолета. Тот выскользнул из ножен и упал на землю у ее ног. Увидев стилет, Фрэнсис пришла в ужас. Она взглянула на Пита и увидела его испуганные виноватые глаза. Холод сжал ее сердце. Теперь она не колебалась. Она уверилась, что он опасный сумасшедший, который завел ее в лабиринт и зеркал, чтобы причинить ей зло. Она понимала, что не может противостоять ему. Поэтому она повернулась и побежала. «Фрэнсис, пожалуйста!» Но его отчаянный крик только подстегнул ее, и она понеслась между зеркал. Во время бега она пальцами левой руки касалась зеркальной стенки. Только так можно было обнаружить поворот, который они пропустили. Обнаружив его, она повернула налево и бросилась по другому пути. Темные волосы развивались за ней, лицо побледнело, дыхание прерывалось. Она не представляла, как долго бежала, как часто поворачивала. Похоже, она всякий раз возвращалась на одно и то же место. В конце концов, она уже больше не смогла бежать. Она остановилась и прислонилась к зеркальной стене, прижав руки к груди и закрыв глаза. Она попыталась остановить дыхание. Через какое-то время она открыла глаза и посмотрела на свое отражение в зеркале напротив. Она была шокирована, увидев, как испуганно она выглядит, какие у нее громадные глаза и в каком беспорядке волосы. Она не имела ни малейшего понятия, где она. Она могла быть в нескольких ярдах от Пита, могла быть и в центре лабиринта. Она подумала, а что если позвать на помощь, но вдруг Пит неподалеку и доберется до нее прежде, чем подоспеет помощь. В конце концов, она решила, что нужно попытаться спастись самостоятельно. Взглянув вдоль прохода, который в отражении зеркал, казалось, не имел ни начала, ни конца, она почувствовала, что страх охватил ее еще сильнее. Все это было как в кошмарном сне. Ей хотелось сесть на пол и кричать. Уступить слабости, спрятать лицо в руках и ждать, пока кто-нибудь найдет ее. А если первым ее найдет Пит? Она вытерла слезы, попыталась взять себя в руки. А если снова пойти по лабиринту, подумала она, и на каждом перекрестке поворачивать налево, удастся ли выбраться к выходу? Она медленно пошла вперед, стараясь уловить малейший предварительный подозрительный звук, который мог донестись. Она прошла не более нескольких ярдов, как почувствовала непреодолимое желание оглянуться назад. Она остановилась и повернулась. Тут же она заметила в конце коридора прохода какое-то движение. Сердце ее замерло. Потом стало неистово колотиться. Она была... бросилась бежать, но остановилась, заметив, что фигура позади нее сделала то же самое. Вскрикнув, она сообразила, что видит в зеркале свое собственное отражение. Она продолжала путь. Добравшись до дальнего конца прохода, она поняла, что снова попала в тупик и почувствовала, как ее охватывает паника. Она повернулась, чтобы возвратиться назад. Ее глаза снова заметили какое-то движение в конце коридора. «Но второй раз я не попадусь», — подумала она. Но вдруг холодные мурашки поползли у нее по спине. Фигура перед ней двигалась совсем не так, как двигалась она. Она остановилась и присмотрелась. Приземистый, с квадратными плечами человек в черном костюме стоял, наблюдая за ней. В руке у нее был автоматический пистолет. Это был Моу. Глава 5. Конрад минут 20 лихорадочно разыскивал трехместный автомобиль на различных стоянках, окружающих парк. Все еще занимаясь поисками, но уже представляя себе безнадежность, он вдруг услышал полицейскую сирену и увидел Бардена в машине, наполненной полицейскими, которая сворачивала на улицу, ведущую к главному входу в парк. Конрад побежал им навстречу. Машина остановилась, и Барден, разгоряченный и разозленный, высунулся в окно. «Ну как ты тут?» – спросил он. «Уже начал искать автомобиль?» «Выключи эту проклятую сирену», — огрызнулся Конрад. «Хочешь, чтобы эти двое в перепугу начали действовать?» Барден вылез из машины, а сержант-водитель выключил сирену. «Ладно, пошли». «А ты нашел машину?» «Да, здесь. Наверное, 1010 этих проклятых автомобилей. Расставь людей, пусть ищут». «Еще будут люди?» Пара больших машин идет сзади. Капитан поднимет шум, когда узнает, что я вывел резерв. Если эта девушка будет убита, окружной прокурор поднимет такой шум, какой Маккену и не снился. Отправляй людей. Подожди минуту. Бартон взял Конрада за руку. Посмотри, кто идет. И показал пальцем на высокого молодого человека, подстриженного под ежик в красной разрисованной рубахе поверх брюк. В руках он нес целую коллекцию кукол, ваз, коробок с леденцами. Рядом с ним шла девушка в белом спортивном платье. Кажется, это именно те двое, которых мы ищем. В этом парке может быть 1000 таких ребят, которые носят рубашки, простонал Конрад. Но я спрошу. Он шагнул к Бастеру Уокеру. Вы только что приехали с Ленокс-авеню? Спросил он, почувствовал, как по спине пополз холодок при виде явного удивления на лице Бастера. Да, оттуда, ответил он. Вы откуда знаете? Конрад посмотрел на Ванси. Вы мисс Бойд? Да, равнодушно ответила она. Конрад сделал Бардену знак, который присоединился к ним. Это те самые двое. Займись ими, Сэм. Бардон загудел. Я лейтенант Бардон, городская полиция. Где мисс Кольман? Фрэнсис? Бастер разумленно уставился на него. Что вам от нее нужно? Что случилось? Отвечайте на вопрос, рявкнул Бардон. Где она? Мы оставили ее в парке. Одну? Нет, она с Бертом. Берт, кто это? Да Берт Стивенс, конечно. Что все это значит? Бардон взглянул на Конрада. Тот спросил. У этого Стивенса есть родимое пятно на щеке? Да, винно-красное пятно на правой стороне лица. Вы уверены, что его имя Стивенс? Он так сказал, значит, что-то не так? Значит, точно вы не знаете его имени? Нет, мы не знаем, вмешалась Ванти. Мне не понравился его вид сразу же, как только он пришел домой к нам. Видите ли, мы собирались поехать на пляж. Фрэнсис, Терри, Лэнсинг, Бастер и я. Терри позвонил и сказал, что не может поехать. И посылает Берта Стивенса, своего приятеля, вместо себя. Он сказал, что он Берт Стивенс. Но так как раньше я его не видела, я не знала, так ли это. Где точно вы расстались, мисс Кольман? «Они пошли в лабиринт», — сказал Бастер. «Какой лабиринт?» «Зеркальный лабиринт. Это в конце этой улочки, за большим тентом. Я все же хотела бы узнать, что все это значит». «Нет времени объяснять», — резко ответил Конрад. «Оставайтесь здесь. Вы можете еще понадобиться». Он повернулся к Бардену. «Пошли». И не ожидая реакции Бардена, бросился вперед, пробивая себе в путь в толпе по направлению к большому тенту. Барден задержался ровно настолько, чтобы проинструктировать сержанта. «Окружите лабиринт, не упускайте никого». Вы знаете, кого искать? Будьте крайне осторожны с Моу. Он попытается пробиться. Он повернулся, побежал за Конрадом. Бастер и Ванти беспомощно проводили его глазами. Лучи солнца, косо попав в лабиринт, отражались от никелированного автоматического пистолета, благодаря чему оружие в руках Моу сверкали. Короткое мгновение Фрэнсис смотрела на направленный на нее пистолет. Внешний вид Моу внушал ужас. От его вида у нее по спине пробежал холодок. Она инстинктивно понимала, что это убийца, и сознавала, что он собирается в нее стрелять. Отступать было некуда. Она в отчаянии посмотрела вдоль ряда зеркал и увидела проход в 10 футах впереди себя. Она собрала все свои силы и бросилась вперед. Моу выстрелил. Звук выстрела прозвучал в узком зеркальном коридоре, как взрыв бомбы. Она дико закричала, когда зеркала справа от нее разлетелась на кусочки. Осколки стекла, разлетаясь, как шрапнель, оставляли на неприкрытом платье теле маленькие царапины. Она бросилась бежать с такой скоростью, с какой никогда в жизни не бегала, вдоль бесконечных зеркал. За собой она слышала мягкий топот догоняющих ее ног, которые двигались быстрее, чем она. Она прямо летела над землей и, добежав до следующего поворота, не смогла сходу вписаться в него и уткнулась в зеркало, поворачиваясь. Она безуспешно пыталась удержать равновесие, затем упала, поскользнувшись на одно колено. Когда она попыталась подняться, снова раздался выстрел, и пуля прожужжала мимо ее лица, разбила зеркало, рикошетом попала в другое и тоже разбила его. Узкий проход заполнился летящими в разные стороны осколками стекла. Закрывая лицо руками, она бежала теперь вслепую, задыхаясь от душивших ее рыданий. Мо решил остановиться, достигнув кучи разбитого стекла. Он знал, что время уходит. Ему было приказано убить девчонку. И он знал, что если он этого не сделает, его собственная жизнь ничего не будет стоить. Его маленькие глазки смотрели вдоль прохода на бегущую фигуру в голубом платье. Какое-то мгновение он смотрел на ее бегущие ноги, развивающиеся над спиной волосы. Потом поднял пистолет и прицелился точно между лопаток. Палец охватил спусковой крючок. Теперь он не мог промахнуться. Она бежала по прямой, а солнечное освещение делало ее платье отличной мишенью. И вдруг он почувствовал сильнейший удар в плечо, а в руках прогремел пистолетный выстрел. Рука, в которой он держал пистолет, дернулась, и он выпал. Он отшатнулся назад и посмотрел вверх. На одной из стен стоял человек с пистолетом в руке. Моу тотчас же узнал его. Специальный следователь при окружной прокуратуре. В тот момент, когда Конрад выстрелил вторично, он бросился плашмя на землю. Кровь стекала у него по руке, на пальце. В правой руке чувствовалась резкая боль. Он посмотрел вдоль прохода, девчонка исчезла, и он зарычал от ярости. Конрад был примерно в 15 ярдах от того места, где Моу прижался к земле. Два прохода отделяли его от того места, где он лежал. Конрад теперь не мог его видеть. Но он знал, что Моу еще там. Стена была толщиной только в 6 дюймов, и стоять на ней было нелегко. От следующей стены его отделял один прыжок в 6 футов. Уже с дюжины полицейских карабкались на вершину стены и медленно расходили, чтобы окружить лабиринт. «Он здесь!» – крикнул Конрад, указывая на проход, где лежал Моу. Тот выпрямился и выстрелил в Конрада, который почувствовал, как пуля пролетела мимо его лица. Он автоматически отклонился, потерял равновесие и упал в один из зеркальных проходов. Полицейские уже принесли доски и переходили со стены на стену, укладывая их поперек прохода. Когда они добрались до того, где лежал Моу, там его не оказалось. А место его падения было отмечено лишь следами крови на одном из зеркал. Полицейский сержант, стоя на стене, глянул на Конрада. «С вами все в порядке, сэр?» «Со мной все в порядке», — ответил тот. «Я останусь здесь, а вы разыщите его, если сможете потом. Направьте меня в ту сторону. Если увидите девушку, дайте мне знать немедленно и будьте осторожны». Сержант кивнул и пошел дальше по узкой стене. Дико сверкая глазами, Моу ожидал его в следующем проходе. Скинув пистолет, он выстрелил и попал сержанту в голову. Тот взмахнул руками и свалился в соседний проход. Поддерживая раненую руку, Моу побежал по проходу. Завернул за угол и остановился, прислушиваясь. Вдруг он увидел, как в одном из зеркал отразилось голубое платье и торжествующе улыбнулся. Она стояла в следующем проходе и смотрела в сторону. Моу переложил пистолет в левую руку и поднял ее, целясь в центре груди. Прицел прыгал. Он боролся с возвращающей слабостью и ругался сквозь зубы. Внезапно из громкоговорителя прозвучал громкий голос, который прокатился по лабиринту как гром. «Мисс Кольман, мисс Кольман, внимание, полиция ищет вас. Крикните погромче, чтобы мы смогли найти вас. Будьте настороже, смотрите по сторонам, убийца еще на свободе». Фрэнсис перехватила дыхание от облегчения и тревоги. Она торопливо огляделась по сторонам, и ее сердце снова подпрыгнуло в груди, когда она увидела фигуру человека в черном костюме, не более чем 30 ярдах от нее. Она закрыла глаза и дико закричала. Пистолетный выстрел прогрохотал у нее в ушах. Жгучая боль обожгла правую руку, и она почувствовала, как падает. Моу увидел, как она упала. Его глаза триумфально сверкнули. Он услышал топот бегущих ног, еще раз выстрелил в лежащую на земле фигуру. Поле разбило зеркало в 1-2 дюймах над распростертым телом Фрэнсис. На нее посыпались осколки. Топот бегущих был уже совсем близко, и Моу завертелся. Достигнув угла прохода, Конрад остановился. Он заметил мгновенное движение Моу, прижавшегося к стене с пистолетом в вытянутой руке, и дальше тело девушки в голубом платье. Конрад отпрыгнул назад, и в этот момент Моу выстрелил в него. Пуля попала в зеркало в опасной близости от его лица. Конрад ползком снова выбрался из-за угла. Моу заметил его, когда он поднял пистолет. Они выстрелили одновременно. Пуля Моу прострелила край шляпы Конрада. Выстрел же последнего был более верным. Он увидел, как Моу выронил пистолет, схватился за бок и ткнулся лицом в землю. Двое полицейских появились над Конрадом и спрыгнули рядом с ним. «Осторожнее с ним!» – предупредил Конрад и шагнул вперед, где лежал Моу. Но Моу уже не двигался, когда они подошли к нему. Один из полицейских повернул его на спину. Белое лицо Моу было перекошено от боли и страха. Глаза смотрели в голубое небо. Передняя часть пиджака пропиталась кровью. Конрад все еще смотрел на Моу, когда тот испустил последний вздох. Обнаженная розовая от энергичного растирания полотенцем, Долорес сидела на табуретке в одной из шикарных душевых Парадайз-клуба и тщательно вытирала пальцы на ногах кусочком ваты. Она только что вернулась с купания и, следуя своей привычке, приняла душ, чтобы смыть с тела соленую воду. Выражение лица у нее было задумчивым, а миндальные глаза потеряли свой обычный живой блеск и были омрачены раздраженным беспокойством. Час назад Джек Маурер неожиданно сказал ей, что едет на рыбалку с неизвестно куда и будет отсутствовать, возможно, от 3 недель до месяца. Даже сейчас, выглянув в окно, выходящее на океан, она бы могла еще увидеть пятнышко его яхты на горизонте. Она поняла, что Марвор уехал по совету Эйба из-за Джун Арно. Она знала, что Джун все про Джун с самого начала. Она наблюдала за развитием этой связи и чувствовала, как с каждым месяцем слабеет ее власть над Маурором. Она знала, что ее трон зашатался, но она не испытывала чувства удовлетворения, когда узнала о смерти Джун. Если не Джун, кто-нибудь еще. Она знала, что Гроля Лиль, второразрядная актриса с бюстом, как у нахохленного голубя и моральными принципами уличной кошки, отправилась на яхту за 10 минут до того, как Маурор поехал в бухту. Убийство Джун шокировало Долорес. Ей все было ясно. Когда Маурор вернулся, она определенно поняла, что ее царствованию пришел конец. И неприятно было то, что он не пожелает разводиться с ней, а просто избавиться от нее так же жестоко, как от Джун. Долорес не питала никаких иллюзий относительно Маурора. Она знала, что для него отнюдь какую-нибудь жизнь так же просто, как выпить виски с содовой. Она была его женой уже 4 года и сама удивлялась, что держится так долго. Вероятно, это было потому, что она никогда не давала ему повода для ревности, никогда не смотрела на другого мужчину. Она знала, что у него растет нетерпеливое желание стать свободным. Он не рискнет дать ей развод. Она слишком много знала о его делах и была уверена, что скоро, вероятно, по возвращении, он прикажет одному из своих головорезов устранить ее. Она станет жертвой несчастного случая на дороге или утонет во время купания. Было много удобных, конечно, для Маврора способов избавиться от нее. Она достала сигарету, закурила и через тонко очерченные ноздри выпустила 2 струйки дыма. Она не паниковала, но хорошо представляла, что нужно что-то предпринять, если она хочет остаться в живых. В ее голове одна за другой рождались мысли. Теперь, когда Маврора не было рядом, она должна немедленно воспользоваться этим. Она встала, подошла к зеркальной стене и оглядела себя. Она провела рукой по своим длинным гладким бедрам, изучая свое тело, задумчивыми прищуренными глазами. Она подумала о Глории Лиль с ее короткими ногами и смешным бюстом. Что Маврор нашел в ней, удивлялась она. Сам он был не лучше уличного кота, рыщущего в поисках новых ощущений с животной тягой к чему-то свежему, каким бы безобразным оно ни было. Пожав плечами, она стала одеваться, раздумывая над своей судьбой. Положение было опасным. Может быть, прихватить бриллианты и наряды, какими он когда-то ее осыпал, попытаться спрятаться где-нибудь? Но она знала, что он везде найдет ее. Она защелкнула подвязку, разгладила платье на своих мощных бедрах и пошла из душевой к коктейль-бару. Эйб Галович сидел на высоком табурете и потягивал мартини. Его жирные ягодицы не помещались на стуле и свисали, делая его похожим на гриб. Она остановилась в дверях, глядя на него. Он был ее единственной надеждой. Она почувствовала, как легкая дрожь отвращения пробежала по ней. Такие пузатые сальные старики теперь ее единственное спасение, подумала она. Единственные люди, у которых есть власть и деньги, необходимые для ее образа жизни. Ах, если бы только Эйб был таким, как щеголеватый мускулистый Сейгель. Она часто представляла, каким бы любовником был бы тот Сейгель. Несколько раз она уже хотела было это испытать, но ее удерживала осторожность. Как только она сделает ее своим любовником, ее жизнь будет на ниточке. Она изучала Головича, который пил мартини, и не подозревала о ее присутствии. Она могла делать с ним все что угодно. Она давно догадывалась, что он живет ради того дня, когда сможет занять место Маурера. Но хватит ли у него сил защитить ее, когда придет время? «Hello, Эйб», — сказала она, подходя к нему, ослепительно и чувственно улыбаясь. «Значит, Джек уехал?» Он поспешно слез со стула. Его жирное лицо засияло. «Да, он уехал», — ответил он, и глазами раздевая ее. «Как ты прекрасно выглядишь, Долли. Как тебе это удается?» Она пожала плечами и влезла на соседний табурет. «О, я не знаю. А Джек больше этого не замечает, Эйб». Тот нахмурился. «Джек не ценит лучшего, что может быть в жизни. Ты знаешь, что он взял с собой эту сучку Лиль?» — спросила она, беря холодный мартини, который подал ей бармен. Голович застыл. «Что-то слышал, но это не мое дело. Эйб, у Джека неприятности?» «Нет, нет, ничего подобного. Но просто он внезапно решил... Пожалуйста, Эйб, скажи мне, ты теперь единственный, кому я могу довериться. Он в беде, не так ли?» Голович бросил взгляд через плечо, чтобы убедиться, что рядом никого нет. «Он мог попасть в беду, поэтому мы решили, что пока ему следует побыть вне пределов досягаемости. Это из-за Джун?» Он снова поколебался, затем кивнул. «А как будет реагировать организация? Это может быть концом Джека. Это опасный разговор, Долли. Но так как это спрашиваешь ты, то я могу честно сказать, что не знаю. Он не очень-то обращал внимания на организацию эти последние месяцы. Он даже как-то говорил, что хочет с ней порвать. Это было новостью для Долорес, но она была достаточно осторожна, чтобы не дать возможности Головичу увидеть ее удивление. «Я знаю, он что-то об этом говорил, но разве это не глупо, Эйб?» «Я думаю, глупо. Теперь настало ее время колебаться. Но она знала, что если она не использует любую возможность, когда вернется Мавр, будет поздно». Понизив голос, она сказала: «Если с Джеком что-нибудь случится, должность примешь ты?» Голович из-под лобья посмотрел на нее. Он вступил на опасный путь, но понимая, что положение Долорес его еще более опасно. «Это будет зависеть от организации. У них может быть кто-то на примете». Она покачала головой. «Не похоже на то». Она неожиданно прямо взглянула на него. В ее зеленых глазах было откровенное предложение. «Если ты примешь должность, у тебя будет что-нибудь для меня?» Она смотрела на него, стараясь сохранить невозмутимость. Она знала ответ еще до того, как он ответил. «Если я приму должность, Долли, тебе не о чем будет беспокоиться». Она удовлетворенно улыбнулась. «Пока что мне о многом приходится беспокоиться, Эйб». Голович кивнул. Он с трудом удержался, чтобы не дотянуться до ее руки. Слишком много людей в баре наблюдали за ними. «Да, и мне тоже». Резко зазвонил телефон, стоящий на стойке бара. Бармен поднял трубку, послушал и ответил. «Да, сэр». И положил ее на место. Затем повернулся к Головичу. Он сказал: «Мистер Сегель просит вас зайти к нему. Дело срочно». Голович нахмурился. «Этот Сегель не может и 10 минут выполнять свою работу, не беспокоя меня», — думал он, слезая с табуретной. «Ничего не поделаешь, надо идти. Не стоит портить отношения с самого начала своего царствования». «Этот парень высморкаться не может без моей помощи», — сказал он Долорес, улыбаясь. «Может, продолжим разговор минут через 20?» Она покачала головой. «Может, не надо, Эйб, слишком много глаз кругом». Она предостерегающе посмотрела на него. «Я сейчас иду домой», — она в свою очередь слезла с табурета. «Как-нибудь на днях мы обязательно поговорим, победим вместе. Я смотрю вперед, в то время, Эйб, когда нам ничто не будет мешать». Ее взгляд был наполнен значением, когда она на прощание улыбалась. Он наблюдал за ней, когда она шла от стойки к двери. Его глаза наслаждались зрелищем мягко покачивающихся по тонким материалам бедер, широких плеч и длинных с тонкими лодыжками ног. Он чувствовал волнующее желание. Сейгель взволнованно ходил по кабинету, когда вошел Голович. Его лицо было бледным. Когда он подошел к Головичу, от него пахло виски. «Они заполучили девчонку», задыхаясь, сказал он. Голович напрягся. «Что ты хочешь сказать? Кто захватил девчонку?» «Черт бы их побрал! Полиция захватила ее! Эти два подонка провалили дело!» Голович почувствовал, как мурашки побежали по его телу. Провал! В тот момент, когда его рука уже лежала была на штурвале, корабль понесло черт знает куда. Что подумают о нем в организации? Это может уничтожить его шансы наследовать Мауреру. Холодная злая ярость охватила его. «Но Джек велел тебе уничтожить ее», — пронзительно завопил он. «Значит, она не уничтожена?» Сэгги попятился назад. Он никогда еще не видел Головича таким. Старик выглядел сейчас настолько же опасным и безумным, как выглядел и Мауров, когда дела шли плохо. Они поймали ее в лабиринте в парке. Полиция, должно быть, была информирована. Они прибыли раньше, чем наши парни нашли эту сучку. Моу убит. Как полиция могла ее взять после того, что тебе сказал Мауров? Продолжал вопить Голович, сжимая свои толстые кулаки. Лицо его было перекошено от злости и страха. «Ты не слышал, что тебе сказал Маккен? Черт побери, что с тобой случилось?» «Но я предупреждал мистера Маурера», — проворчал Сэгги. «У нас не было времени подготовить операцию. Все полетело к черту. Она была окружена полицией. Ребята не могли пробиться к ней». «Я предупреждал его. Заткнись!» — закричал Голович. «Я не хочу слушать твои безмозглые отговорки. Маурер приказал убить ее, а ты не смог выполнить приказы». «Это Глеб и Вайнер не смогли выполнить приказы, а не я». «Это ты отвечаешь за них. Что ты сейчас предпринимаешь по этому поводу? Что ты сейчас делаешь? Придумываешь отговорки? Давай за ней, уничтожь ее». «Ее взял окружной прокурор», — сказал Сейгель. «Мы не можем к ней подобраться. Это единственное место, куда мы не можем подобраться». Голович с трудом пытался сдержать злость и страх. Он понимал, что ведет себя сейчас не как босс, не как Мару вел себя. У него был уже наготове план, чтобы исправить ошибку. Он с усилием воли взял себя в руки, подошел к креслу и упал в него. «Если она видела Джека в доме Арно, нам конец», — сказал он как бы самому себе. «Все погибнет. Организация будет уничтожена. Но видела ли она хоть что-нибудь? Можем ли мы позволить себе гадать, видела ли она что-нибудь или не видела? «Конечно, не можем», — ответил Сейгель. «Нам нужно заставить ее не говорить. Возможно, Маккен может что-то для нас сделать». Голович скривился. «Маккен? Он думает только о себе. Нет, мы должны сделать это сами. Ты знаешь точно, где она?» Он взял ее в окружную прокуратуру. Она где-то в здании. Голович недолго задумался, затем быстро взглянул на Сейгеля. «Ты сказал, что Глеб убит. А что с Вайнером?» Сейгель пожал плечами. «Не знаю, он исчез». Голович почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. «Значит, ты не знаешь?» — повторил он, вылезая из кресла. Сейгель непонимающе смотрел на него. «Когда он появится, я выбью дурь из этого негодяя». «Ты дурак!» — снова завопил Голович с перекошенным лицом. «Эта девчонка опишет его внешность. Слепой может найти его с таким пятном на лице. Полиция схватит его достаточно быстро. А если он заговорит, то мы действительно пошли ко дну. Неужели ты это не понимаешь? Все, что нужно сделать этой девчонке, чтобы повесить большинство из нас, это опознать Джека. А чтобы спасти свою шкуру, Вайнер будет подтверждать это до тех пор, пока его лицо не станет черным. Он получил приказ от тебя, не так ли? Что ж, они пришлют тебе дело о подстрекательстве к убийству, если Вайнер даст показания. А он заговорит, можешь не сомневаться». Он потряс своими жирными кулаками. «Давай за ним, найди, заставь его замолчать. Оставь девчонку на меня, я сам займусь ей. А ты за Вайнером. Всех людей, какие у тебя есть, пошли за ним. Сам иди тоже». Сейгель, полумертвый от страха, стоял перед кричащим Головичом. Потом до него дошел смысл слов Головича. «Я найду его!» — воскликнул он, выдвинув ящик письменного стола. Из ящика он достал 45-й калибр и сунул в карман. «Я найду его! Найду сам!» И он бегом бросился из комнаты. Конрад никогда не видел окружного прокурора таким возбужденным, как в тот момент, когда он слушал рассказ о том, как убили Моу и нашли Фрэнсис Кольман. «Где сейчас девушка?» – спросил Форест, когда Конрад закончил. «На 10-м этаже, сэр. С ней мистер Филлинг и сиделка. Джейсис и Норсон сохраняют двери. Еще 3 офицера полиции наблюдают за лифтом и лестницами, пока она в безопасности. Ее не ранили?» «Она больше напугана, чем ранена. У нее лишь большой порез на руке, от осколка зеркала». Форест прочел руки. «Когда ты сможешь с ней поговорить?» «Я жду добро доктора Холмса. Он сказал, что как только она отдохнет, я смогу ее увидеть». «Прекрасно. А как насчет Вайнера?» «Я сам не понимаю, как он проскользнул сквозь кордон. Было столько волнений с Моу, что за ним, к сожалению, не поглядели. Сейчас его ищут». «Мы должны найти его Маурера с его шайкой», — мрачно заметил Форрест. «Если он даст показания, Пол, мы накроем всю компанию. И они это знают. Его жизнь сейчас не стоит и цента». Конрад кивнул. «Мы не можем делать больше, чем уже делаем. Это вопрос времени. С таким дородимым пятном он не может далеко уйти. Местная радиостанция передает описание его пример. Они прерывают передачи и просят, чтобы информация о нем была немедленно передана нам по телефону».